Глава 27. Уже первые сутки работы с захваченными некробионтами принесли поразительные, даже шокирующие результаты сразу по нескольким направлениям. Я, конечно, довольно средний специалист в практической невропатологии, несколько скромничая докладывал Чекменеву Максим, но у нас есть возможность консультироваться с настоящими светилами, из тех, кто имеет нужные допуски. И мы пришли к одинаковым выводам. Здесь, в Москве, появились люди, умеющие проделывать с человеческим мозгом такие вещи, которые еще вчера показались бы мне невероятными. «Поконкретнее, пожалуйста», – мрачно бросил генерал, настроение которого и так находилось на уровне точки замерзания. Сюрпризы сыпались на него один за другим, причем сюрпризы отнюдь не вызывающие радостных эмоций. Нет, по большому счету все складывалось самым удачным образом. Дело его жизни близилось к завершению. До коронации Олега Константиновича оставался буквально один шаг. В Польше тоже не о чем волноваться. Руководство операции окончательно перешло в руки военных. Чекменеву можно спокойно умывать руки. Но почти безоблачный небосвод несколько омрачался по краям горизонта. Просматривалась там пара тучек, вроде бы совсем незначительных. Беда только в том, что Игорь Викторович хорошо знал, как часто такие вот тучки бывают предвестниками тайфунов, торнадо, прочих атмосферных катаклизмов. Дело в том, что любое гипнотическое воздействие в принципе легко распознается, да и невозможно внушить нормальному человеку достаточно сложную поведенческую схему, тем более криминального характера, что неоднократно наблюдалось в эксперименте. К примеру, лично я на занятиях несколько раз в подтверждение этого тезиса просил загипнотизированную студентку вообразить себя стриптизеркой и догола обнажиться перед аудиторией. Получилось лишь единожды. В остальных случаях испытуемая просыпалась, и с ней случалась истерика. Что же говорить о большем? Здесь же мы столкнулись с невероятным. 8 человек сразу получили одинаковое, многоходовое, тщательно детализированное задание, рассчитанное на длительный срок. Замысел его приступен по любым меркам, а никто из объектов ни в какой противоправной деятельности ранее не замечен. То есть, я повторяю, с точки зрения современного уровня медицины это необъяснимо. Однако случилось, значит, существуют люди, владеющие соответствующими методиками и, возможно, использующие неизвестную нам аппаратуру. А что, покойники, вы от них что-нибудь узнали? От них и узнали. Постный по-прежнему пустой. Ничего не знает, ничего не помнит. У некробионтов по каким-то им присущим особенностям гипнотический блок снялся сразу после смерти, и они достаточно подробно сообщили нам поразительные вещи. Оказывается, с момента перепрограммирования в каждом из участников покушения на князя сосуществовали как бы две личности. Одна подлинная, отвечавшая за, так сказать, маскировку, другой – внушенной. То есть вели себя эти люди как обычные охотники, заподозрить их в чем-то было невозможно, да они и сами о своих преступных замыслах не догадывались. Лишь когда вышли в заданную точку, включилась вторая, имеющая необходимые навыки, план задания, а главное – мотивацию. Великий князь превратился в личного врага, я бы сказал, кровника, захватить которого в плен, а в случае невозможности уничтожить, следует любой ценой, даже ценой собственной жизни. А причина? Должна же быть причина кровной мести. Она была как-то замотивирована, этого установить не удалось, они просто не знают. Видимо, используемые методики позволяют внедрять доминирующий императив без его логического подкрепления. Помните Портоса? А я дерусь просто потому, что дерусь. Так и здесь. Я его убиваю потому, что его необходимо убить. Да, страшненькую историю вы мне рассказали. Это же значит, что в любой момент могут появиться такие точно с каким угодно заданием, и до последней секунды мы ничего не будем знать и подозревать? Да, подождите, вдруг скинулся Чекменев. Вы что же, покойников сюда вытащили? Да вы что? Как можно, Игорь Викторович? Там мы с ними работаем, на нашей базе, но там. Хорошо. Вы, Тарханов, Можете что-нибудь добавить? Так точно, Игорь Викторович. Мы прошерстили все их контакты и связи, допросили егеря, только что по бревнышку не разобрали лесной кордон, там чисто. Незнакомые егере люди не появлялись. Охотники на самом деле прибыли по предварительной договоренности, вели себя нормально. Но вот тут начинается интересное. Как всегда, обсудили план охоты, наметили маршрут, расположение номеров. Сели обедать, выпили. После этого в ближайшие полчаса поведение их разительным образом изменилось. Егерь – человек наблюдательный, и уж как на кого действует стакан водки, знает. А почему они вдруг вообще стали пить до охоты? Обычно всегда пьют после? Да они собирались начинать с утренней зорьки. Вот и решили расслабиться, отдохнуть, пораньше лечь спать. Так вот, выпили, доели и вдруг засобирались. На вопрос егеря куда, зачем, старший их команды, доцент МГУ Шаповалов, ответил, что желает покататься воздухом подышать, а также посетить какое-то святое место, якобы связанное с ранними годами жизни Сергея Радонежского. Он же историк, как раз этой темой занимается. И тут замотивировано. Четко. Так точно. Мы этого доцента в отдельную разработку выделили. Сели они на коне и поехали. А остальное вы знаете. Я лично промерил и хронометрировал весь маршрут. По времени сходится. Переменным аллюром вполне успевали. К чему успевали? Чекменев направил палец в грудь Тарханова. Добраться до места и подготовиться. К чему подготовиться? Повторил Чекменев. И до Сергея только сейчас дошло. Все-таки не был он кадровым контрразведчиком, хотя и успел кое-чему научиться. Виноват, Игорь Викторович, не сообразил. Опустил он глаза, медленно краснее. Когда, вы говорите, они выехали с картона? По словам егеря, в 12:30 плюс-минус 10 минут. Прибыли на место около 15. А князь выехал из Кремля в 14:40. Ах, твою мать! Совершенно правильно замечено. Хорошо, что я первым делом об этом подумал. Всех сотрудников секретариата князя, гаража, телефонной станции, ближнюю прислугу, а также окружение патриарха я немедленно приказал взять в разработку. Вас решил не привлекать. Не совсем понял, Игорь Викторович. К чувству стыда за допущенный прокол прибавилось еще одно. Что же, генерал ему не доверяет? Начальнику собственного управления? Да ты не обижайся, не твоя эта работа. Одно дело спецоперации, другое дворцовые интриги. Я тут и без вашего верископа разберусь. Нет, если потребуется, привлечем, но пока есть свои способы. Значит, что мы имеем? Ровно за 2 часа до выезда князя наши благонамеренные граждане получили условный сигнал. Тут же включилась программа, и они по одной из заранее подготовленных легенд, не теряя ни минуты, вышли на тропу войны. Следовательно, легенд и вариантов прикрытия было несколько. Тут ведь и еще один вопрос возникает, начал размышлять в предложенном направлении Тарханов. Они ведь на охоту не с бухты-барахты собрались. Значит, как минимум накануне уже были готовы к акции. Может так, а может и нет, возразил Чекменев. Вполне допускаю, что заряжены они явно не вчера и не одной программой, а несколькими, на разные случаи жизни. Получили бы другой сигнал, начали бы делать что-то другое, по месту и по времени. «Позвольте», — вмешался в разговор Бубнов, — «поделюсь идеей. Мне кажется, что захват или ликвидация князя намечались именно на этот день, независимо от того, где он окажется». Не поехал бы он, Сергей, в посад, акцию запустили бы в другое место. Что стоило бы зомбированным сесть не на коней, а в машины, по пути переодеться, вместо ружей взять пистолеты, портативные автоматы, бомбы? От кордона до любой точки Москвы, до Берендеевки ехать те же 1-1.5 часа. И группа террористов была всего одна, мне кажется. Это в противном случае попытка была бы продублирована. Перехватили бы князя по дороге у въезда в Кремль, прямо в кабинете. Если вы подозреваете наличие информатора в ближнем окружении, отчего ему не поручили ликвидацию, куда как проще. Ваш вывод? Первый. Следует все же узнать, чем именно этот день отличался от других. Почему именно на него была намечена акция? Второй. Для зомбирования подходят далеко не все люди. Поинтересуйтесь, не объединяет ли всех участников некий общий признак, факт биографии. Ценно. Правильно говорится, ум хорошо, а три лучше. Надеюсь, что вы правы. Иначе, если зомбировать можно каждого, мы погибли. От Чекменева Максим с Архановым вышли вместе и направились в кабинет Сергея, чтобы продолжить обсуждение. Полковник был мрачен, доктор, напротив, выглядел оживленным. Мне кажется, разгадка лежит буквально рядом, на поверхности. Только бы хвостик ее ухватить. Массив догадок и фактов близок к критическому. Не хватает гениального озарения. Со мной так не раз бывало. Бьешься лбом в стенку, разогнешься перевести дух, а дверь, вот она, и открыта. Ты о какой разгадке? Кто и зачем их послал? Бубнов отмахнулся. Это вторично. Сначала как это сделано, потом кем и где, а зачем не так уж и важно. Ну, для меня, поправился он. Вам, само собой, интереснее обратная теорема. Мне вот кажется, что снова с Маштаковым нужно переговорить. Есть одна идейка, тоже вполне безумная, но может сработать.